Умение 6. Одеяние пастыря. Откат всех навыков пастыря минус 20%. Описание. Знаменитый артефакт броня высшего пастыря Джи, которую он получил от самого бога Райна. Пройдя суровые приключения, она стала второй кожей для высшего пастыря Джи. Можно наслаждаться. Я провел рукой по своей новой броне, которая стала излучать черно-зеленое свечение. Рисунок синий, а светится зеленым. Хе. Пойдем, Шреда. Позвал я питомца, посмотрев вниз. Там, магия Райна уже добралась до середины маяка. Ура! Не прошло и... Угу! Я подхватил Шреду под мышку. Держись! Сказав, я разбежался и спрыгнул с башни. Ощущение свободного падения было таким будоражащим, что я еле сконцентрировался. Использовав прыжок в последний момент, я почти выполнил супергеройское приземление. А вот Шреде немного не повезло. Пришлось ловить ее. Я думал, что она будет у меня в руках, но как оказалось, я ошибался. Это было страшно. Я потерплю, только, больше не делай так, пожалуйста. Хе, как ты заговорила. Потрепав голову своей питомицы, я двинулся в путь. Постараемся найти денежных мобов для меня и вкусных вещей для тебя. Ура! Маркела, я понимаю, квест, приключение, но нам бы не помешала твоя помощь. Джи, прости, но если я вернусь обратно, то уже не знаю, смогу ли дойти. РБ свободных земель, это тебе не шутки. Маркела, но, мы же воюем. Джи, ты сейчас мне напомнила котика из мультика. Я не поверю, что вы там проигрываете, только потому, что меня рядом нет. Маркела, проигрывать? Я не говорила об этом. Просто, здесь идет месиво, за право пройти квест. НПС слегка поумнели. Чтобы получить право прохода, нужно выиграть турнир. Но, загвоздка в том, что сейчас НПС устроили массовую драку, все против всех. Десятка оставшихся в живых сможет принять участие в квестовом турнире. Джи, ММ, десятка игроков, и ты думаешь, никто из гильдии не сможет ворваться в нее? Маркела, какая десятка игроков? Десятка гильдий. На скинутом Миланой скрине было запечатлено огромное поле, на котором происходила драка тысяч игроков. Снято было откуда-то сверху, видимо, девушка смогла забраться на скалу или гору. Джи, с моим текущим запасом маны, я смогу накрыть область в 300-350 метров. Ты уверена, что мне стоит сейчас забросить свой квест ради победы над всеми? Маркела, Джи, если не сейчас, Джи, понял, телепортируюсь в Ахрон и к вам. Маркела, как будешь в столице, отпишись. У нас есть возможность открыть портал в нее. Джи, понял. Открыв инвентарь, я прикоснулся к ячейке с телепортом в Ахрон. Раньше, при телепортации ничего не чувствовалось, а сейчас было ощущение, будто меня реально притянуло в столицу из очень далеких земель. Сложно описать всю гамму ощущений, когда это происходит впервые. Джи, я в столице, стою у телепортационного зала. Как только я отписался Милане, передо мной появилось красное завихрение, которая стала медленно трансформироваться в арки портала. Не дожидаясь, когда она откроется полностью, я пригнулся и вошел внутрь. «Привет, а вот и я», — улыбаясь, сказал я Милане, которая стояла у обрыва, не отрывая взгляда от происходящего внизу. Рядом с ней стоял маг в ярко-алой одежде, который закрывал за мной телепорт. «Брат, Джи прилетел», — сказал сильный, сжав меня сзади в объятия. «Брат, и вправду, привет, высший», — усмехаясь, слабый похлопал по моей болтающейся в воздухе ноге. «И вам привет, ребята!» «Я задыхаюсь», — прохрипел я, а сильный отпустил. «Спасибо, можно было просто пожать руку», — тяжело вздыхая, — сказал я. «Брат, нужно извиниться», — сказал слабый, откровенно смеясь. «Брат, ладно, извини, высший», — поддержал смех сильный. «И чего вы перешли на высшего?» «Размяв шею», — спросил я. «Зовите, как и раньше, Джи». «Брат, мы будем так его называть?» — спросил сильный. «Брат, это было бы неуважением к топ-1 игроку», — заржал слабый. «А ну цыц!» — прикрикнула Милана на братьев. «Джи, ты готов?» «Ага», — я кивнул магу. «Спасибо за быструю доставку». «Не проблема», — склонил голову он. «Я Шур, Джи». Я пожал ему руку. «Командуй», — обратился я к девушке. Глава 283. Тактика выживания. Часть 1. Расклад, в общем-то, простой. Бормотала Милана. Мясорубку устроили 5 союзов, она показала мне на дальних игроков, которые захватили похожую на нашу возвышенность. Союз, сборная солянка из европейских гильдий. Сейчас они самые опасные. Последние два игрока, получивших эпик-навыки, находятся у них. Вводила меня в курс дела Милана. Восток заняли боги, купившие десяток полумелких гильдий, которые образовывают союз прислужники. Тут Милана усмехнулась. Мне доложили, что тот игрок, который вместе с тобой при первом розыгрыше получал миф-навык, потерял его. Серьезно? Я удивился. Как так-то? Слухи разные. То ли он перестал заходить в игру, ошалев от выданного ему бабла, то ли он помер где-то, пожала плечами Милана. Администрация отписала Аполоши, что его игрок потерял свой навык. Так что Аполошин проект покупка мифических людей провалился. Но недооценивать их не стоит. С их богатством, точнее совокупным богатством людей, управляющих этим союзом, стоит считаться. Если мне доложили верную информацию, то у них есть тирел мирового уровня. Брат, сестренка говорит о Дерганном, спросил сильный у слабого. Брат, ну а кто еще? В игровом мире всего 5 задротов, которых сестренка называет Элами. Слабый достал флягу и приложился к ней. Марка, если Дерганный тут, то он придет к тебе. Не обязательно. Покачала головой девушка. Он придет к семье, а меня там уже нет. Простите, но чего мы ждем? Спросил Шур. Я притянул Джи. Так чего медлить? У нас будет только один шанс. Милана усмехнулась. Считай, что нас осталось 5, а все наши ребята, кто на поле дерется, трупы. Спешка тут ни к чему. Если Джи ошибется или кто-то из игроков выйдет из зоны поражения, нам нужно выждать. Через час все должно начать подходить к концу. Так мы. Если думаешь, что мы сможем спасти наших, то забудь. Милана кивнула в сторону поля. Сиси уже прорвалась к ним. Мы все впятером смотрели в указанном Миланой направлении. Там был хаос битвы, но мы могли видеть, что половина нашего рейда держали оборону около обширного кустарника. Здоровье игроков, хоть и скакало, но стабильно поддерживалось хилами, прятавшимися в этом кустарнике. Но все изменилось, когда с запада к ним пришла Сиси с семьей Вейрон. Благодаря дичайшей защите своего отца, Сиси стала жнецом, который уничтожал всех на своем пути. Вейрона-старшего поддерживали 5 хилов, а Наталья и ее дочери не давали к этим хилам пробраться. Шечи тоже там была, но она старалась больше акцентироваться на контроле толпы, а не на массовом геноциде. Когда эвки добрались до остатков нашего рейда, Сиси что-то сказала, а затем стала планомерно уничтожать всех. Предложила мне извиниться и вернуться. Усмехаясь, сказала Милана, которой передали слова Сиси. Судя по всему, ответ ей не понравился. Усмехнулся я. Не жалко было положить наших же. Я их предупредила, что будет. Милана не смутилась. Они сами решили не бежать. Да и бессмысленно это было. Милана указала на опушку рядом с кустарником. Там засели наемники. Им поддержал бы дочурку в ее начинании. Криво улыбнулась девушка. Картина безрадостная, сказал я, услышав слова Миланы. Брось, все отлично. Подбодрила меня девушка. Не будь тебя тут, нам бы пришлось пипец, как тяжело. Милана кивнула на братьев и Шура. Этого войска мне было бы достаточно для прохождения испытания. С тобой мы можем выбить всех. Да уж, мифический навык решает проблемы. Ха, тут ты ошибаешься. Твой коллапс нужен будет только для уничтожения массовки. Обрадовала меня девушка. За главарями нам придется идти лично. Я думал. Ах, я же не сказала. Здесь действует правило один смерти. Усмехнулась глава гильдии Дно. Перед началом всем дали 5 минут на подготовку. И угадай, что сделали все главы гильдии. Сестренка, они спрятались, но я встрял в наш разговор сильный. Бугай, не лезь в чужие беседы, это невежливо. Похлопал его по плечу Шур. Джи не в курсе всего происходящего. Спасибо, Шур. Кивнула ему девушка. Первое условие этого месива – выживание 10 лидеров любых гильдий, пожелавших принять участие. Те, кто образовал союзы, должны оставить в живых всех своих лидеров союза. Когда останется 10 гильдий или союзов, будет запущен часовой таймер, после которого будет оглашен вердикт. Сестренка, извини, но в 10 метрах под нами группа синов. Встрял сильный. Слабый, уведи их, попросила Милана. Угу. Слабый моментально ушел в невидимость и спрыгнул вниз. Я только и успел, что повесить на него щит. Брат Джи, он бы и без щита справился, сказал мне сильный. Я на всякий, жаль, не успел его бафнуть. Вспомнив об этом, я ребафнул себя. Баф теперь одиночный, но стал посильнее. Планомерно уходишь от хила к ДД, усмехнулась Сиси. Ты прям истинный топ-игрок. Любой ПВП-хил понимает, что одним исцелением победить невозможно. С такими дарами я провел руками, показывая на себя. Было бы глупо становиться чистым хилом. Да, и все навыки класса намекали, что мне нужно к этому идти. Угу, кивнула девушка. До твоих соло-походов я думала, что из тебя можно будет сделать неплохого рейд-хила, но, увы, настоящие рейд-хилы куда круче того, что можешь в плане исцеления ты. Я сейчас хорошо исцеляю только одиночную цель, признался я, и очень хорошо дышу толстых боссов. Вспомнив, как я расправился с мест-боссом, сказал девушке. Хвастун, улыбнулась она. Сестренка, брат сказал, что ему пришлось отступить, сказал нахмуренный сильный. Эта группа была подставной, а за ними шли еще. Ничего, пусть уведет их подальше и сбросит, успокоила его Милана. Нам нужно просидеть тут как можно дольше. Контроль местность, пожалуйста. Сестренка, я тебя понимаю, но... Сильный достал биту. Мне нужна помощь. Сказав это, он спрыгнул с уступа. Я познакомился с ними при запуске БМ, но до сих они меня поражают, признался Шур, смотря на то, как Сильный побежал в сторону слабого, который нарезал круги с хвостом из десятка синов. Поражают своей тупостью, горько усмехнулась Милана. Просила их быть более сдержанными. Но, что мои слова, когда брата обижают, для них это важно, сказал я, смотря, как Сильный оглушил одного из синов. Может, стоит им помощь, видя, что к синам идет подмога, спросил я у девушки. Конечно, девушка достала склянки, выпивая различные усиливающие зелья. Только, не используй коллапс на эту мелочь, работаем по фокусу. Сказав это, девушка спрыгнула со скалы. Вот вам кайф терять здоровье, пробормотал я, спрыгивая за ней. Спрыгнув, мы отправились бегом к братьям, которые добили синов, но еще не видели, что к ним направляется большой отряд игроков. Подбежав к ним, я моментально использовал массовое исцеление, а затем поднял их здоровье до фула обычным исцелением и лечением. К нам идет 50 игроков, нужно найти место получше, на ходу сказала Милана. Сестренка, извини, печально сказал Сильный. Проехали, отмахнулась девушка, ведя нас по одной ей известному маршруту. Сейчас, главное не помереть. Глава 284. Тактика выживания. Часть 2. Джи, замедли их, крикнула мне Милана. Так как я впервые активировал проклятие пастыря Джи, я не знал, что оно потребует ввести слово «активатор». «Быстрее!» – закричала девушка, получая в спину заклинание. «Умрите!» – ввел я первое, что пришло в голову, кроме матерных слов. Выбрав область действия навыка, я успел заметить, как там появилось черное, вязкое облако, которое опустилось на плечи игроков, преследовавших нас. После этого стали раздаваться крики боли, что натолкнуло меня на мысль, что мое проклятие еще и очень болезненный навык. «Хорошо, но, в следующий раз не тупи», — сказала Милана. «Нам сюда». Она свернула почти на 90 градусов, уводя нас в сторону. Пробежав немного вперед, мы вышли на поляну, которая плавно переходила в небольшую скалу. «Сильный, закидывай их», — приказала Милана. Ни слова не сказав в ответ, Сильный схватил меня за шкирку и кинул на выступ скалы. Не докинув меня буквально чуть-чуть, он не смутился, беря за шкирку Шура. Мне пришлось использовать прыжок, чтобы не грохнуться вниз. «Блин, я бы и сам мог забраться», — крикнул я, вешая баф на Сильного. «Брат Джи, спасибо», — хмыкнул Сильный, повторно кидая матерящегося Шура, который, естественно, не долетел до выступа. «Прибить, отправлю», — единственные внятные слова Шура, которые я понял, среди матерных. «Все, все, успокойся», — похлопала его по спине Милана. «Щит на слабого, ок», — кивнул я, повесив на мелкого щит. «Сильный, не помри только. Брат, нам говорят не помирать». Сильный пихнул слабого. «Брат, это тебе, дубина ты эдакая», — говорят. «Встав», — сказал слабый. «Трешов», — крикнула Милана. «Идут». Из-за пушки леса выбежали два танка в компании магов, которые шли веером, а не кучей, как я ожидал. Танки моментально использовали умение агро, которое притягивало весь урон к ним. Не став им отказывать в мазохистском удовольствии, я начал атаковать. После первых же ударов, у меня упала челюсть. По танку, которого я атаковал, вылетели криты. 320, 311, 262, 232. Танк моментально сдох, хил даже не успел кинуть в него исцеление. Второй умер, когда я использовал удар веры. Минус 500, 000. Вылетевшая цифра, ошеломило даже Милану. «Это, что сейчас было?» – спросила она. «Чистый урон, наверное». Пожал я плечами, продолжая расстреливать магов, пользуясь высотой и тем, что у меня были навыки, увеличивающие дальность атаки. «Марка, а может, нам не стоит прятаться?» – спросил Шур, который смотрел за избиением. Сильный и слабый, увидев, что я вынес танков и начал вырезать магов, не остались в стороне. Слабый использовал какое-то умение, которое телепортировало его за спину мага. Парень продержался секунду, пока из его спины вырезали огромные куски. Сильный же, не сильно задумываясь, прыгнул в Хила. Тот с испугу кинул в себя бабл, но было бессмысленно. Сильный использовал что-то из разряда ослепления и снова скакнул, Аки-кенгуру, к следующему Хилу. Пока ребята развлекались, я планомерно уничтожал врагов, выбивая огромные цифры урона. Через пару минут, а может и меньше, избиение закончилось побегом. Воины, которых заметила в лесочке Милана, не стали даже пытаться вмешиваться, осознавая бессмысленность этого действия. «Ну, я точно была права, что ты не игрок одного навыка», — похлопала меня по плечу Милана. «Но, черт возьми, Джи, какого лешего у тебя такой заоблачный урон? Даже при разнице в КДБ и ГДУ больше 30, у меня ГДУ 250, а КДБ недавно стало 300. Перебив девушку, похвастался я. «Че?» — прикрыв глаза, спросила она. «Че?» — повторила она. «250, тебе посчитали твой посох, как заточенную легендарку, и броня, боже». Девушка была в диком шоке. «Так, похоже, нам придется немного изменить наши планы. Мне нужна пара минут». Отойдя к тени скалы, девушка села медитировать. «Да, слышал я, что ты крут, но...» Шур покачал головой и похлопал по плечу меня. «Превзошел все слухи. Брат Джи, ты нам не оставил веселья». Снизу раздался крик Сильного. «Извините, не ожидал, что они будут такими слабыми». Спрыгнув со скалы, сказал я. «Но, вы тоже молодцы. Ладно, слабого прикрыл мой щит, но ты, Сильный, по тебе даже не попали». Я посмотрел на его полную полоску здоровья. «Брат Джи, он просто не только сильный, но и толстый». Усмехнулся Слабый, похлопав брата по животу, подпрыгивая при этом. «Слышишь, это его жирок. Брат, не позорь меня перед высшим». Схватив Слабого за запястье и кинул на скалу. «Брат, больно надо», врезавшись в скалу, прохрипел Слабый, а затем залез на выступ к Милане, словно паук. «Брат Джи, я не толстый», заверил меня Сильный. «Просто эти игроки не умеют играть. Но, я не толстый. Все, все, я понял, ты не толстый», улыбнулся я. «Маркела там пару минут попросила на мысли штурм, поэтому, пока отдыхаем, не мог бы ты присмотреть за округой? Брат Джи, вокруг много игроков, мой навык будет плохо работать», развел руками Сильный. «Жалко, но да ладно», кивнул я Сильному. «Я наверх». Использовав прыжок, я вернулся на выступ. План немного рискованный, но если мы уничтожим лидеров, разбежавшихся по всей территории, то мы к вечеру будем ужинать в реале, сказала Милана, после своего мозгового штурма. «Слабый, ты в тень, не вылезай оттуда, даже если твоего пухлиша», снизу раздался возмущенный вскрик. «Будут убивать», усмехнулась девушка. «Шур, твоя задача доставить нас всех в самое неприступное место». Милана указала на гору в паре километров от нас. «Где-то там находится база богов. Постарайся выкинуть нас где-то в 5-6 метрах над их головами. Этого расстояния должно хватить, чтобы обойти их блокираторы. У меня откат еще минут 30, предупредил Шур. «Мне использовать банку не стоит», отрицательно покачала головой девушка. «Мы с тобой побудем тут, пока Джи и Слабый будут вырезать округу». Милана свесила ноги с выступа. «Сильный, будешь их радаром. Многого не прошу, но хотя бы направление. Сестренка обижает, а потом просит помощь», надулся Сильный, усевшись спиной к девушке. «Ну-ну, сладкий пупсик», рассмеялась девушка, послав воздушный поцелуй спине Сильного. «Слабый, помни, не вздумай выйти из тени, если не уверен, что убьешь», повторила девушка. «Если тебя убьют, наши шансы упадут до минимума». «Сеструх, ну, я же не сильный, чтобы мне разжевывать», ухмыльнулся Син, спрыгивая вниз. «Джи, идешь по наводке». Милана повернула голову в мою сторону. «Если я правильно понимаю систему урона в ПВП, то у тебя тут нет конкурентов, а твой хил перекроет весь остаточный урон от навыков. Но, если наткнетесь на эфок, беги», предупредила она. «А может того, я рубанул шею. Я лучше с ними буду делить территории, чем с кем-то вроде Аппалаши», улыбнулась девушка. Так что, без этого, как прикажете, хмыкнул я, спрыгивая с выступа. Остальным не повезло. Сильный, братишка, не подведи. Проходя мимо сильного, я похлопал его по плечу. Я на тебя рассчитываю. Брат Бжи, ты такой хороший. Пустив скупую слезу с ухмылкой, сказал слабый. Брат Бжи и правда, хороший. Сильный кивнул мне. Не подведу, высший. Блин, как вы меня достали с этим высшим. Закатив глаза, я пошел в сторону леса. Глава 285. Тактика нападения. Часть 1. Сильный превратился в огромный шар света, который, сверкнув, закопался в землю, став невидимым. А пока я шел к лесу, он начал выдавать информацию. Сильный. 5 метров на 12 часов. 2-3 тела. 15 метров на 3 часа. Группа из 4 человек. Слабый. Ок. Джи. Ок. А че за 12 часов? Мне куда идти? И спросить стрёмно, подумал я, стараясь увидеть слабого, который должен помочь в избиении младенцев. Но все разрешилось само по себе, как только я подошел к лесу. Из небольших кустов напротив меня вылетели 3 воина, которые попытались нанести мне урон. Было странно видеть, как к моей голове направляется меч, а в живот и руку летят 2 других оружия. Мой секундный ступор был прерван ударами этих игроков. Меч, летящий мне в голову, лишь слегка прикоснулся к коже. Я даже успел почувствовать его теплоту на своей щеке. А 2 других игрока ударили в мою броню, словно она бетонная стена, а у них в руках поролоновые палки. Эти ребята уже находились под эффектом от моего кольца Реол Магии, получая по 5000 урона в секунду. Мое замешательство длилось всего секунду, прежде чем я уничтожил одного воина ударом веры, нанеся 250 к чистого урона. Остальные 2 включили свои навыки, нанося мне смехотворный урон, который я с усмешкой перекрыл одним исцелением. Дду Уцеуп. 3 использованных навыка, и у следующего воина заканчивается полоска жизни. 3-й, поняв, что меня пробить нереально, попытался убежать, но вышедший из инвиза слабый вскрыл ему спину, а мой Дду оправил игрока на перерождение. После этого слабый, ни слова не сказав, ушел в невидимость. Сильный. Высший, поверни строго направо, там 4 игроков. Другое дело, а то часы какие-то, подумал я, направляясь в правую сторону, но тут меня озарила мысль. Он издевается надо мной. Видимо, они поняли, что я не понимаю их. Кинув взгляд на тень слабого, которая скакала по деревьям, не выходя из инвиза, я покачал головой и пошел дальше. Следующая группа игроков была из звезд. У них был полный набор: танк, хил и 2 мага. Еще на подходе в меня полетели навыки магов. Один из них был магом льда, и его навыки должны были меня замедлить, в теории. На практике, мне было нанесено немного урона, который я проигнорировал. Танк попытался оглушить меня, использовав рывок. Но, благодаря одному из моих достижений, я проигнорировал его рывок, превратившись в призрака, через которого он пролетел, остановившись далеко позади меня. Серия из 3 моих навыков уничтожила хила, как самого важного в их группе игрока. Затем ударом веры я убил мага льда. Слабый помог мне, спрыгнув на голову мага огня. Поняв, что этот маг уже труп, я развернулся к танку, но его и след простыл. Покрутив головой, я увидел, что он бежит словно носорог, ломая кусты и ветки в лесу. Усмехнувшись, я кинул в его спину серию атакующих навыков, прервав его бессмысленный забег по лесу. Сильный, высший, безжалостен. На 2 часа, где-то через метров 200-300 будет пачка игроков. Не могу понять, но их точно больше 5. Джи, М, хватит издеваться. Я не понимаю ваших часовых обозначений. Слабый, так и думал, смайлик катающийся по полу от смеха. Маркела, Джи, я тебя придушу. Посмотри на карту, видишь там компас с обозначениями север, юг, запад и восток? Джи, вижу. Маркела, так вот представь, что это часы, где север это 12 часов, восток 3 часа, юг 6 часов, а запад 9 часов. Вот и ориентируйся примерно по этому направлению. Джи, спасибо, так куда понятнее. Значит, на 2 часа. Иду. Найдя нужное направление, я отправился в ту сторону, читая едкие комментарии братьев, которые проходились по моим знаниям катком сарказма. Отвечать на их подколки сейчас было уже глупо, поэтому я их игнорировал. Слабый. Джи, стой. Джи, что такое? Я остановился в кустах, перед выходом на просвет, где, по словам сильного, должна быть группа игроков. Слабый. Там группа эфок. Сворачиваем на 7 часов и быстренько сваливаем, а то они уже нервничать начали. Джи, ок. Отписав, я использовал прыжок и исповедь скорости, чтобы уйти от того места подальше и побыстрее. Мой забег был прерван навыком, вылетевшим откуда-то из леса. Урон был мелочный, но сам факт. Не раздумывая, я накрыл примерную область, из которой вылетело заклинание, своим проклятием. Всплывшие цифры урона от навыка показали мне, что тут была засада из нескольких игроков. Трое синов ждали меня в невидимости, но теперь с проклятием на плечах они не могли уйти в инвиз. Четверо магов, которые прятались в небольшом овраге, из которого они смогли увидеть, стали выбираться из него. Ахилл каким-то образом снял с себя проклятие и стал исцелять своих сопартийцев. Чувствуя, что с этими ребятами будут проблемы, я сменил свой облик на расу пуэр. Это очень удивило игроков, которые атаковали меня. Благодаря этому замешательству, я попытался убить Хила, кинув в него удар веры. Но этот парень понял, что дело пахнет плохо. Повесив на себя бабл, он спасся от моего сокрушающего умения. Тем временем сины добрались до меня и стали атаковать. Их урон был мизерным, но вот стаки кровотечения накапливались. 1, 3, 5. С каждым стаком урон становился все больше и больше. Серией навыков я приговорил мага молний, который казался мне самым опасным. Но, поняв, что главная опасность – это кровотечение, стал убивать синов, проигнорировав магов. Первый син умер с первого же удара, сработало умение посоха «Чистый дух», которое буквально разорвало изнутри игрока. После взрыва сина, остальных отбросило ударной волной, нанеся немного урона. Странно, должно же по-другому сработать, проскочила у меня мысль, но обдумывать ее было некогда. К моим врагам подошло подкрепление в лице 4 воинов и 3 магов. Они сразу же вклинились в драку. Совокупный урон магов стал не менее опасен, чем стаки кровотечения. Использовав прыжок, я переместился прямо в толпу магов. Серией навыков я убил одного, не дав Хилу и шанса спасти товарища. После этого я со всей дури врезал по шарам другого мага, который еще не успел нацелиться на меня. Маг немного согнулся, но не было заметно, что ему больно. Я же, не обращая на это внимания, кинул удар веры в Хила, отправляя его в столицу на перерождение. Схватив посох двумя руками, я крутанул его вокруг себя, немного напугав магов. После этого я кинул еще одну серию из Гду, Уцеуб в ближайшего мага, убивая его. Прыжок откатился вовремя, позволив мне отпрыгнуть из стана магов, с минимальными потерями жизни. Все бы ничего, но то ли рука у меня дрогнула, то ли навык магов пошатнул руку, я прыгнул не туда, куда хотел. Врезавшись в дерево, я получил микрооглушение, которое позволило синам снова врезаться в мою тушку. Использовав на себя все навыки восстановления здоровья, я повесил на себя щит, который стал отправной точкой избиения этого рейда игроков. Пробить щит им удалось тогда, когда я добивал последнего милит. Маги старались изо всех сил, но шанса на победу у них не было. Это было одностороннее избиение. Схватив пару оглушений от магов, они смогли немного потрепать меня, но в конце концов, они все умерли. Это было немного напряжно, похрустев затекшей шеей, пробормотал я. Джи, сильный, куда дальше? Маркела, это были последние, остальные не важны. Возвращайся, Джи, понял, иду, слабый. Я уж думал тебе кранты, Джи, когда сины напрыгнули. Сильный, брат, это же высший, они все там не такие, как обычные смертные. Джи, вот станете тоже высшими, ох, я по вам пройдусь. Маркела, это бесполезно, они слишком толстокожие. Сильный, брат, сестренка опять назвала меня толстым. Слабый, сеструх, ну че ты опять. Маркела, ой. Глава 286, тактика нападения, часть 2. Шур, открывай по этим координатам, сказала Милана, когда мы подошли к скале. Мне нужна минутка, ответил Шур, начиная ритуал открытия телепорта. Лады, Милана посмотрела на меня, неплохо поработал. Спа, хотел ответить я, но был перебит слабым. Сестренка, за что ты его хвалишь? Слабый залез на плечо брата. Он действовал, словно впервые впышится. Ну, так оно и есть. Почесав голову, усмехнулся я. До этого, я только Хилом и участвовал в драках. Он правду говорит, улыбнулась девушка. Этот нубас впервые участвует в чем-то подобном. Мм, хм. Два брата синхронно на меня посмотрели. Сестренка, ты гонишь. Не выдержал слабый, смотря на меня. «Зуб даю», — рассмеялась Милана. «Выши, два братца синхронно стали отбивать мне поклоны. Хорош!» — с улыбкой крикнул я им. «Брат, с нами новая звезда ПВП», — сказал сильный, не переставая бить поклоны. «Брат, он станет высшим ПВПшником», — воскликнул слабый. «Гады!» Хмыкнув, я посмотрел на Шура, который уже начал формировать арку. «Какие наши действия? Ныряете в портал, летите к земле, старайтесь не помереть, убиваете стоянку богов», — пожав плечами, сказала девушка. «Не знаю как, но тебе придется убить Аполлошу и Афродиту первыми. Если моя теория верна, то они от тебя мокрого места не оставят». «Теория?» — спросил я, но ответить не дал Шур. «У меня готово. Быстрее!» — крикнул он, а в это время его столб маны резко шел вниз. «Пошли, высший!» — хлопнул меня по руке слабый, рыбкой прыгая в адский красный портал. «Удачи!» — сказала Милана, прежде чем я прыгнул в портал. Вылетев с другой стороны портала, я сразу же кинул в слабого щит, чтобы он мог выжить. Этот безбашенный син вообще не заботился о себе. Падение с 10 метров может его и не убьет, но приличный кусок жизни точно заберет. На мне уже был щит, так что переживать о падении не стоило. Высота была больше, чем 10 метров. Видимо, открывая портал, Шур чего-то напутал. Мы летели булыжниками вниз, но, не долетев несколько метров до земли, нас впечатало в невидимый барьер. Не знаю, то ли нам повезло, то ли барьер был таким, но мы оказались на плоской его части. Прямо под нашими ногами бегали игроки, которые с удивлением кричали: «Атака на барьер! Они кретины!» – пробормотал слабый, уходя в невидимость. «Сними барьер, Джи!» «Снять?» – я посмотрел на игроков, которые бегали снизу. «Может, просто атаковать?» Выбрав целью одного из игроков, который внимательно осматривал окрестности, пытаясь найти врагов, я стал запускать в него свои боевые навыки. Однако, все они врезались в барьер, который становился все мутнее и мутнее. Игрок, которого я пытался атаковать, моментально посмотрел вверх, и увидев меня, стал отдавать приказы. «Быстрее!» Дерганый нас увидел. Услышал я шепот слабого. «Ща Аполлон со своей бабой придет, и от нас ничего не останется». Стараюсь, стиснув зубы, я продолжил атаковать раз за разом барьер. Каждая атака делала барьер все мутнее и мутнее, но моего урона было мало. Но с каждой атакой увеличивался коэффициент ме, который усиливал мои удары. Через 10 секунд щиты на нас со слабым мигнули и пропали. Однако, барьер под нами все еще держался. Мне уже было тяжело различить, кто под нами находится. «Как треснет барьер, вешай на себя бабл и постарайся убить Аполлона», — раздался в нескольких метрах от меня голос слабого. «Ок», — кивнул я, продолжая атаковать барьер. «Да, когда же ты уже лопнешь?» — в сердцах подумал я, смотря на то, что мне стало уже хапять. Несколько минут пролетели незаметно. Барьер стал абсолютно белым, скрывая все, что происходило под ним. Наконец, после очередного удара уп, по всей поверхности барьера пошли трещины, и я услышал треск лопающегося стекла. Секунда треска, а затем я стал проваливаться вниз. «Спасение!» — успел я выкрикнуть, прежде чем в меня врезалась сотня навыков. Падая, я увидел свою цель. Аполлоша светился, словно он высоковольтная лампочка. Еще в полете я кинул в него удар веры, который отправил его на перерождение. Приземлившись, я сразу кинул на толпу игроков, окруживших меня, проклятие. Затем, уйдя прыжком из окружения, я попал в толпу воинов, которые ожидали своей очереди подобраться ко мне. Но то, что произошло дальше, повергло меня в шок. Использовав проклятие, я надеялся замедлить и немного продамажить всех вокруг. Но я совсем забыл, что до этого я набил хапять магическую экспоненту. Мое проклятие превратилось в самый настоящий мифический навык, который уничтожил всех игроков после первого же тика. В радиусе 50 метров выжило лишь несколько танков и воинов, у которых были огромные запасы здоровья. Но следующие два тика проклятия добили их. Поэтому, когда я прыгнул в толпу воинов, я увидел лишь то, как они все погибают через пару секунд. «Сила задротская. Это что такое ща было?» Рядом со мной появился слабый. «Это было усиленное в 5 раз мое личное проклятие», — с нервным смешком сказал я. «Лимбическая система дракона». Слабый прошел по лагерю. «Не будь тут ограничений по ПК, мы бы сейчас подняли огромную тонну вещей. Маркела, мне пришло оповещение, что боги выбыли. Молодцы, слабый, молодцы». Высший просто в одиночку пробил мутный барьер, а затем с одного навыка вынес весь лагерь. Никакой тактики, никакой хитрости, одна божественная сила высшего. Марка, нам определенно стоит поставить ему статую в будущем замке. Маркела, Джи, ты использовал коллапс, я же просила не делать этого. Джи, никакого коллапса, только чистые классовые навыки. Сильный, у высшего есть читерские классовые навыки, нам точно стоит поставить ему статую. Слабый, из золота, высшие признают только золото. Джи, смешно, ха-ха, как нам отсюда выбраться? Шур, портал в откате. Маркела, ножками, постарайтесь не умереть по пути. Слабый, я под светочем высшего точно не помру, а если серьезно, это было очень впечатляюще, брат Джи. Слабый уважительно кивнул мне, прежде чем уйти в невидимость. Марка много о тебе говорила, но я не ожидал и половины сказанного. Однако, ты превзошел все ожидания. Рад, что смог удивить. Хмыкнул я. Пока у меня все в откатах, посмотри вокруг, может кто остался в живых. Посмотрев на откат щита, попросил Ясина. Ок. Примечание автора на тему урона. В БМ три типа урона. 1. Физический. 2. Магический. 3. Чистый. Начну с чистого урона. 1. Чистый урон не блокируется КДБ, если разница между вашим БДУ и КДБ врага составляет больше 100, в этом случае чистый урон умножается на ваше БДУ. Простой пример. Урон навыка Джи удар веры составляет 10000, его БДУ 250. С помощью этого навыка Джи наносит 2500000 урона всем, у кого КДБ меньше 150. 2. В случае, если разница меньше 50 Ти, чистый урон умножается на эту разницу. Пример. БДУ 250. А у врага КДБ 220. Удар веры с 10000 базового урона нанесет 10000 30 равно 300000 урона. 3. Если КДБ врага больше вашего ГДУ, то наносится только базовый урон навыка. Пример. ГДУ 250, а у врага КДБ 251. Удар веры с 10000 базового урона нанесет только базовые 10000 урона. Теперь о магическом уроне. Формула нанесения урона. Базовый урон навыка ГДУ. КДБ магического сопротивления. Пример. Урон навыка 100. Ваше ГДУ 100. КДБ врага 50. Маг. Сопротивление 10%. 100-150 10 равно 50 урона будет нанесено врагу. При отрицательном значении разницы между ГДУ и КДБ будет нанесено 10% базового урона навыка вашего магического сопротивления. Пример. Пример. Урон навыка 100. Ваше ГДУ 100. КДБ врага 150. Маг. Сопротивление 10%. Из 100 урона будет нанесено 10, которые будут поделены на 10%. В итоге будет нанесена 1 единица урона. И последний вид урона. Физический. 1. Формула нанесения урона базовыми атаками с руки. Бас. Урон ГДУ. КДБ физического сопротивления. Пример. Урон 100. ГДУ 100. КДБ врага 50. Физ сопротивление врага 10%. 100-150 10% равно 50 урона будет нанесено. Прим. 1. В случае, если разница между КДБ и ГДУ будет больше 100, никакого урона не будет нанесено. Пример. Урон 100. ГДУ 100. КДБ врага 200. Урона не будет нанесено. Прим. 2. В случае, если разница между КДБ и ГДУ меньше 100, то будет нанесено от 1% до 10% урона. За каждые 10 единиц разницы между КДБ и ГДУ вычитается 1%, 90-99, 1% урона, 80-89, 2% урона, 70-79, 3 урона, и т.д. до разницы 1-9, 10% урона. Пример. Урон 100. ГДУ 100. КДБ врага 156. Физ сопротивление 10%. 100-156 равно минус 56, минус 56, 5% урона, 5% от 100 урона равно 5 урона. 2. Формула нанесения урона физическими навыками. Бас. Урон навыка ГДУ, КДБ физического сопротивления. Прим. 1. В случае, если ГДУ больше КДБ на 100 будет нанесен чистый урон. Пример. Урон 100, ГДУ 200, КДБ врага 100, физ сопротивление 10%. 200-100 равно 100, 100-1200 равно 20000 чистого урона будет нанесено врагу. Прим. 2. В случае, если ГДУ меньше КДБ на 100 будет нанесено только 1% урона. Пример. Урон 100, ГДУ 100, КДБ врага 200, физ сопротивление 10, 100-200 равно минус 100, 10% от 100 равно 1 урона будет нанесено врагу. Прим. 3. В случае, если кду меньше КДБ на 99 и меньше, будет нанесено 10% урона от навыка. От автора. Уф. Надеюсь, все понятно. Глава 287. Клык. Как оказалось, народу вокруг было предостаточно. Однако, составить конкуренцию мне без своего лидера, они не смогли. Слабый направлял, подсказывая, где и сколько народу находится, а я расправлялся с ними. Мало кто выдерживал серию моих навыков, а если выдерживали, то в этом не было никакого смысла. Добравшись до меня, они наносили мне мизерный урон. Зачистив спуск вниз, мы со слабым отправились в сторону нашего команданта. Высший, ты прямо ходячий рейд-босс сервер 8000 уровня, сказал слабый, идя неподалеку от меня в невидимости. Угу, я тоже об этом думал, перепрыгивая дерево, сказал я слабому, но, все равно удивлен, что я так легко расправляюсь с любыми игроками. Ну, у тебя же кду больше 200, справа 2 игрока, неожиданно добавил он. Понял. Я нырнул в разлапистую ель. Увидев двух игроков, я кинул в одного удар веры, а во второго серию из 3 навыков. Маг и призыватель, которые патрулировали это место, погибли. А мы со слабым продолжили беседу. Насчет кду, у меня он 250, сказал я слабому. Пха, тем более. Слабый воткнул кинжал и взобрался на дерево, чтобы осмотреться, а спустившись, добавил, не знаю точно, не думаю, что значение КДБ у игроков выше 150-200, на горизонте чисто, можем ускориться, понял. Повесив на себя исповедь скорости, я побежал за Сином, который врубил все свои бафы на ускорение. Думаешь, у игроков такой маленький КДБ? Думаю, он еще меньше, на ходу ответил Син. 150-200 это у элиты. По слухам, еще нет легендарной брони, только пухи и бежа падает. Поэтому, я почти уверен, что выше 200 КДБ еще никто не разогнал. 200 КДБ это заточенная героическая броня, на всякий случай спросил я. Максимально заточенная героик броня, поправил меня Син. Мда, а ты много знаешь, когда не придуриваешься. Усмехнувшись, сказал я ему, не будь ты таким ленивым, высший, тоже знал бы это, и не задавал глупых вопросов. Сразу изменил свою манеру речи слабый. Ладно, ладно, молчу. Улыбаясь, я обновил баф, продолжая забег. Стоп, меня остановил шепот слабого, который к тому же резко встал. Территориальное объявление. В течение часа все главы выживших гильдий должны собраться около палатки клыка. Я посмотрел на выскочившие оповещения. Впереди стоянка эфок. Тем временем слабый успел сбегать вперед и вернуться обратно. Нам лучше подождать наверху. Слабый кивнул на дерево позади меня. Ок. Кивнув, я использовал прыжок, чтобы взобраться на дерево. Слабый же, словно паук, втыкая кинжалы в дерево, взобрался ничуть не медленнее меня. Маркела, вижу вас на карте. Чего остановились? Слабый. Стоянка принцесски. Скоро уйдут. Маркела. Поняла. Мы ждем вас, а затем телепортируемся прямо к палатке. Координаты у нас есть. Джи. Хорошо. А кто выжил, не в курсе? Маркела. Да кто б об этом еще сказал? Точно знаю, что эвки и драконы выжили. Джи. Драконы? Сильный. Высший. Это те, кого во всем мире называют китайцами. Слабый. Или узкоглазыми. Если уж совсем грубо. Маркела. Это восточная гильдия. Радует, что под них не прогнулись разрабы БМ, давая им эксклюзивные классы. Иначе мы бы тут устроили войны самураев. Шур. Ну, вообще-то класс самурая есть в игре. Так же, как и многие другие восточные классы. Сильный. Брат, мы снова будем драться с самураями и ниндзями. Слабый. Брат, это печально. Ребята еще немного поговорили о том, как они любят восточные классы, но мне было скучно, поэтому я откинулся на ветке и немного вздремнул. Проснулся я от того, что слабый затряс меня. Подъем высший, путь свободен. С кривой улыбкой сказал он. Угу. Потянувшись, я спрыгнул вниз. Бафы кончились. Обновив на себе, я дождался отката и уже в пути бафнул слабого. Прибежав к оврагу, где прятались Милана, Шур и Сильный, я успел полностью прийти в себя после короткого сна. «С возвращением», — сказала девушка. «Сеструх, а че в канаве?» — спросил слабый, спрыгивая к нашим. «Брат, ты поглупел, пока бегал с высшим», — осуждающе покачал головой Сильный. «Сильно поглупел. Угу, оставаться на точке, где вы с Джи вырезали полтора десятка игроков», — выгнула бровь девушка. «Ты точно поглупел. Шур, твой телепорт не вешает дебаф тупость, а чем ты?» Телепортатор отвлекся от рисования и закрутил головой. «Видимо, вешает», — сказала Милана под хохот сильного. «Ну вас, не отвлекайте», — отмахнулся Шур, не обратив внимания на смех. «Злые вы», — слабый пнул сильного. «Ладно, сестренка, ей положено. Эй, но, ты-то, мой брат», — обиженно воскликнул слабый. «Брат, прости, я пошутил». Подкинув брата на плечо, раскаялся сильный. «Что по телепорту?» — улыбаясь, спросила Милана. «Почти закончил. Откат еще минут пять, и мы сможем отправиться к лагерю», — ответил Шур, не прекращая рисовать. «Отлично. Я же тем временем вешал свои бафы и щит, пока Шур рисовал свои пентаграммы. Очень бесил тот факт, что я не могу теперь бафать сразу нескольких игроков. Бафать каждого и ждать было напряжно. И это мне нужно было бафнуть всего четверых. Будь народу больше, я бы точно забил на это дело. Готово», — наконец сказал Шур, привлекая наше внимание. «Будьте готовы начать драться», — предупредила девушка. «Безопасок не существует, а вот врагов у нас предостаточно. Враги высшего, наши враги», — подколол меня слабый, улыбаясь во все зубы. «Да, да, вини меня во всем», — отмахнулся я. «Щиты повесил, ребафнул всех. Мы готовы. Открывай, Шур», — кивнув мне, сказала Шуру Милана. Шур начал колдовать над пентаграммой, открывая свой ярко-алый телепорт. Как только арка сформировалась, в нее прыгнул сильный со слабым на плече. Затем вошел я и уже потом зашли Милана и Шур. Выйдя на другой стороне, я поразился количеству игроков, которые кучковались в разных концах палаточного городка. Прежде чем я успел что-то понять, из палатки перед нами вышел огромный минотавр и взревел. В этот же момент всем пришло оповещение. «Поздравляем! Все выжившие главы гильдии прибыли. Первая часть испытания завершена. Войны, великие войны, собирайтесь. Клык созывает». Раздавались отовсюду басистые голоса, собирающие игроков в одну кучу. «Внимание! Это безопасная зона на момент проведения испытания. Любые попытки навредить игроку будут пресекаться НПС лагеря. Неудивительно. Но, лучше бы они сделали на системном уровне безопаску, а не за счет НПС», — подумал я, рассматривая Минотавра передо мной. Брай Клык Вок, НПС, уровень 300, управляющий лагерем. Описание. Этот могучий Минотавр был выбран богом, чтобы отсеять слабые гильдии, не пуская их на земли обетованные. Я Брай Вок, по прозвищу Клык. Когда народ более-менее скучковался на площадке перед палаткой, Минотавр начал говорить. «Вы прошли мое первое испытание, доказав, что вы лучшие гильдии игроков. Несколько минотавров поменьше притащили пень, на который Клык встал, еще больше возвысившись над толпой игроков. Сейчас, каждая гильдия должна выставить своего лучшего воина, который отправится на турнир 8. Все остальные будут приглашены в качестве гостей на арену 8, где смогут увидеть все сражения». Клык ударил себя в кирасу, вызвав глубокий звон. «Не посрамите свои гильдии, не дайте мне усомниться, что я ошибался в игроках, давая вам шанс принять участие в турнире. Внимание! Клык предлагает десятки выживших гильдий союзов выбрать по один воину, которые будут их представлять на турнире 8. В случае, если выбранный игрок от гильдии союза опозорится на турнире, Клык будет зол. Каждый игрок, что опозорится на турнире, закроет возможность повторного участия в турнире для своей гильдии на 2 месяца. Глава 288. Несчастный случай. Участвуют лишь выжившие игроки. Клык снова вдарил кулаком по своей кирасе, будто припечатывая слова. «Даю вам 5 минут на выбор ваших чемпионов. Буду ждать их в своей палатке». Сказав это, Клык спрыгнул с пня и ушел в палатку, которая скорее была шатром. «Думаю, наш выбор очевиден, не так ли?» — спросила Милана у ребят. «Сестренка, может мне пойти?» — спросил слабый. «Джи, ходячая крепость, но и к нему можно подобрать ключик». «Нет смысла», — покачала головой девушка. «В турнире примут участие не только 10 игроков, но и множество НПС. Брат, отпусти высшего порезвиться», — похлопал по ноге слабого сильный. «Ты хорош в засадах, но если там будут НПС выше сотни, у тебя будет мало шансов на победу. Дело даже не в НПС, а в том, что он не сможет пережить ни одного удара», — добавила девушка. «Нет, неправильно сказала, он не сможет пережить давление ауры. Я как-то смотрела ролики, где игроки нападали на НПС выше сотки. Мало того, что в момент нападения на них стала давить аура, вырывая огромные куски жизни, так еще и урон от НПС будет заоблачным. А ты силен только используя инвиз. Извини, но кроме Джи, ни у кого из нас нет шансов», — Да и у него, девушка посмотрела на меня, говоришь, будто я совсем плох. Кисло ответил я на ее подозрительный взгляд. Брат Бжи, ты неплох. Сильный похлопал меня по плечу. Ты просто топорный. Тебе нужно меньше думать, а больше импровизировать. Брат, не так, ему нужно показать бицепсы высшего и он победить. Похлопал по голове сильного слабый, сидящий у него на плече. Марко, я тебя услышал, и доверяю твоему выбору. Угусь, у нас пара минут есть. Девушка отвела меня в сторону. Ты говорил о том, что шоп для соток изменился. Давай подробнее. За пару минут, что у нас была, я особо много не успел рассказать Милане, но девушке хватило скринов. Пока я шел в палатку, она отписалась мне, какие универсальные бафы мне нужно будет взять. 10 слотов ямб были забиты. Ускорение передвижения плюс 50% на час. К сожалению, этот баф действовал на базовую скорость передвижения, не учитывая бонус от бегунка и исповеди скорости. Но, благодаря этому бафу, я все равно очень сильно поднял свою скорость передвижения. Телесная мощь плюс 100 тела на час, лишние 10000 хп мне точно не помешают. Интеллектуал плюс 100 разум на час, 15000 МП и усиление некоторых навыков. Магическая мощь плюс 100 магия на час, магия мое все, а мало ее никогда не бывает. Удачливый плюс 100 удача на час, это в копилку критов. Сброс оков поможет мне, если меня чем-то лютым застанет. Жалко, что откату этого шоп-бафа сутки. Сброс негатива, по аналогии с оковами, сбросит все дебафы с меня. Откат 12 часов, что тоже не сильно впечатляет. Жертва маны, это самый сильный баф. При его активации, я воскресну с 10% маны. Остальные 90% будут заблокированы на день. Откат у этого бафа, 7 дней. Жертва жизни, копия жертвы маны, только отнимает 90% жизни. Будет действовать после маны, так как находится в 9-й ячейке. Жизненная основа, 10 зарядов. Каждый заряд восстанавливает мгновенно 100000 жизни. Откат 1 минута. Пипец. Если я пролечу, никогда себе не прощу трату на эти бафы. Купив все сказанное, я потратил почти треть всех своих сбережений. Будем надеяться, что оно того стоило. Иначе, придется Милане отрабатывать эти траты. Усмехнувшись этой гаденькой мысли, я осмотрелся. Я зашел в палатку один из последних, но это было неважно, так как Клык игнорировал игроков, пока нас не стало 10. Вовремя, отложив огромную, прожаренную ногу какого-то животного, сказал Клык, еще бы немного и я бы засомневался в смелости некоторых. Клык взял огромный кувшин и стал хлестать из него вино. Уфр. По его серо-коричневой шерсти текло вино, не попавшее в рот. Итак, вы лучшие представители своих гильдий или союзов. Клык посмотрел на нас, стоящих тихо, и слушающих его. Ваши предводители умоляли взять вас на турнир 8, так как по своей натуре я. Бра-а-а, отрыгнув, Клык продолжил. Добрый, то решил дать вам шанс. Фу, раздался голос Сиси. Если тебя не устраивают мои манеры, можешь проваливать отсюда. Рядом с головой Сиси пронеслась двузубая вилка, пробившая ткань палатки насквозь. Извините, все в порядке. Стиснув зубы, ответила Сиси. Другое дело, оскалился Минотавр, у которого не было одного зуба, а точнее клыка. Сейчас мы с вами отправимся на Агишуар. Скривился Клык, произнося название ритуала. Этот ритуал проводится перед каждым турниром 8. Там вы узнаете правила турнира. С этого момента вы не сможете общаться ни с кем, кроме участников турнира. Вопросы, если и есть. Бра, снова отрыгнул Клык, то можете засунуть их себе в жопу. Пошли. Минотавр поднялся из-за стола и повел нас во вторую часть палатки, где оказалась стояла портальная плита. Все встали? Спросил Минотавр, осмотрев, что все встали, стараясь быть подальше от других. Поехали. Стоило Минотавру сказать, как я увидел, что один из игроков толкнул стоящего рядом, выкидывая его за пределы портальной плиты. Игрок очень неудачно упал, оказавшись половинкой тела за пределами плиты, когда Клык активировал телепортацию. Зрелище рассеченного тела, из которого фонтаном ударила кровь, потрясло практически всех игроков. Мало того, ноги игрока продолжали дергаться, будто он вот-вот встанет. Было 10, стало 9. Хохотнул Клык, пинком скидывая нижнюю часть тела игрока с портальной плиты вниз. В огонь. Пошли. Пока мы стояли в шоке, наблюдая за происходящим, нас телепортировали в темное помещение, где портальную плиту окружал ров, в котором горело яркое пламя, сжигающее все, что в него попадало. «Какого хрена ты сделал?» – заорал один игрок, у которого был значок гильдии БРД. «Я случайно», – с гаденькой ухмылкой сказал игрок, у которого был значок гильдии ДАА. Он споткнулся. «Кто же виноват?» Скотина, игрок из гильдии БДР, попытался атаковать его, но был перехвачен копьем Минотавра-охранника. «Буархи, оставьте свой боевой пыл для арены», — сказал Минотавр-охранник, мощным броском перебрасывая игрока из БДР в проем, где скрылся клык. «Как занимательно», — сказал высокий игрок, делая жест «паразит», будто он поправляет очки. «Думаю, нам лучше пройти вперед». Остальные лишь хмыкнули, проходя в проем практически все вместе. Выйдя из здания телепортационной плиты, мы оказались в заснеженном городе, где на каждой улочке стоял Минотавр-охранник. Че встали? Клык был неподалеку, поднимая игрока из БДР и пинком отправляя его дальше по улице. «Нас ждать не станут, отстанете, просрете свой шанс попасть на турнир». Сказав это, он бодрыми и широкими шагами отправился в сторону полета игрока. «Внимание! Вы находитесь в квестовой локации. Любые нападения запрещены. Вам требуется пройти ритуал Агишуар для принятия участия в турнире 8. Внимание! Ритуал Агишуар начнется через 1 минуту. Поспешите!» Увидев сообщение системы, мы все побежали изо всех сил, стараясь успеть на этот неизвестный нам ритуал. Клык, тем временем, дошел до площади, держа за шкирку игрока из БДР, который вырубился из-за его пинка. На этой площади собрались сотни минотавров и представителей других рас, которые пожелали принять участие в турнире 8. Добежав до клыка, мы получили сообщение. «Поздравляем, вы успели. Внимание, начат квестовый ритуал Агишуар. Вы должны пройти ритуал для участия в турнире. Внимание, если вы не пройдете ритуал, вы будете опозорены. Внимание, если на ритуале вас не признают, вы будете опозорены. Внимание, если вы совершите непотребные действия в момент ритуала, вы будете опозорены». И таких оповещений было с десяток, предупреждая, что если мы где-то накосячим, то будем опозорены. Глава 289. Агишуар. После окончания вала сообщений, Клык вывел нас к центру площади, где собрались лучшие представители своих рас. Несмотря на всю враждебность внутри нашей девятки, мы шли вместе, стараясь держаться поближе друг к другу. Вокруг нас были самые различные расы, которые авторы книг и фильмов показывали общественности. Агры, орки, гремлины, минотавры, тролли, дракониды и т.д. Большая часть представителей своих рас стояла поодаль, образуя в центре площади свободное пространство. В центре этого пространства стояли семеро минотавров, одетых в церемониальные балахоны различной расцветки и степени богатости. Рядом с каждым минотавром стояло по 10 существ, представляющих самые различные расы. Клык подвел нас к этим семерым, а затем достал из своего инвентаря такой же балахон, только порванный во всех местах. На этом балахоне были следы крови, и не только привычной красной, но и других различных расцветок. «Мы собрались здесь, чтобы провести ритуал Агишуар, который предвещает открытие турнира 8. Из окружения на площади вышел огромный минотавр со сломанными рогами, одетый в полностью золотые одежды. Я мирит сломанная судьба карт, судья, жрец, а также верховный правитель братства 8. Пройдя к восьмерке минотавров, Мирит возвел свои руки, покрытые золотой шертью, вверх и стал говорить: «Объявляю ритуал Агишуар начавшимся». С громким хлопком в ладоши, сказал Мирит, сильнейшие представители своих видов, гильдий, сообществ, кланов, прайдов, структур. Перечислив все виды организаций, Мирит развернулся к своим 8 собратьям. «Братья, вы выбрали сильнейших, среди сильнейших. Вы выбрали лучших, среди лучших. Только вы решаете, кто достоин, а кто нет, выйти на священную арену. Прошу вас подтвердить, что ваши избранники готовы». Мирит прикоснулся рукой к поверхности площади. Словно быстрорастущие растения, из поверхности площади стал появляться золотой алтарь с чашей. Как только алтарь дорос до поясницы Мирита, его рост остановился, а над чашей появился зазубренный кинжал. Восьмерка минотавров во главе с Клыком подошла к чаше. «Я, Брай Вок, по прозвищу Клык». Клык взял кинжал, а затем порезал руку. «Владелец земель Критар, подтверждаю, что мои претенденты готовы». Договорив, Клык сжал кулак, останавливая течение крови. «Я, Тиркрант, по прозвищу Свеча, После клыка к чаше алтарю подошел минотавр, одетый в монашескую робу, украшенную изображениями огня. Владелец огненной земли, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Повторив действие клыка со сжатием кулака, Тир уступил место следующему. Я, Истлок, по прозвищу Сталь. К чаше алтарю подошел минотавр, одетый в робу, полностью покрытую стальным напылением. Владелец земли Дгирта, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Я, Мордирт, по прозвищу Залет. Под ухмылками окружающих к чаше алтарю выше минотавр, одетый в робу, на которой были разбросаны алмазы, словно они звезды. Владелец гор Тар, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Стряхнув кровь в чашу, он перебинтовал руку, а затем уступил место следующему. Я, Набдитр, по прозвищу Зверь Бездны. К чаше алтарю подошел минотавр, лицо которого было изуродовано страшными язвами. Владелец Лошата, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Убрав руку, Наб ушел, полностью игнорируя, что проливает свою кровь на мостовую. Я, Каталог, по прозвищу Кольцо. К чаше алтарю подошел минотавр, у которого оба рога были усеяны различными кольцами. Владелец земли Буд, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Я, Лонот, по прозвищу Богач. К чаше алтарю подошел минотавр в робе, украшенный различными самоцветами и золотом. Владелец золотой земли, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Я, Гирснар, по прозвищу Безродный. К чаше алтарю подошел минотавр, роба которого топорщилась, словно под ней находился десяток различного вида оружия. Владелец белой земли, подтверждаю, что мои претенденты готовы. Стоило Гиру уйти, как к чаше подошел Метир и порезал руку. Я, Мириткарт, по прозвищу Сломанная Судьба, подтверждаю, что Братство Восьми готово. После его слов, чаша с кровью девятерых минотавров загорелась. Готовность подтверждена Богом. Обернувшись к окружающим, сказал Метир: теперь каждый претендент должен выйти к чаше и сказать, кто он и чью землю будет представлять. Представлять, а разве мы не на захват сюда собрались? Я удивленно закрутил головой, как, впрочем, и все остальные игроки. Какое еще представление? Я пришел сюда захватывать территорию, возмущенно сказал один из игроков. Метир повернулся лицом к нашей девятке. Молодые выходцы из новооткрытого мира. Начал он говорить: прежде чем думать о захвате власти на одной из восьми территорий, вы должны отойти под крыло одного из братства восьми, спокойно сказал он. Ваши правители об этом уведомлены, ваше же дело отстоять право на поселение. Пока Метир говорил, никто не смел подходить к чаше алтарю. Ваш дух еще слаб, чтобы думать о смещении одного из братства восьми, но, довольно болтовни, прошу к алтарю. Метир указал на чашу. Понапридумывают, возмущенно пробормотал тот же игрок, подходя к чаше алтарю. Далее ему стала подсказывать система, так как его окружил барьер, скрывший его слова и действия. После этого игрока, каждый из нас подходил к чаше алтарю. После этого, они расходились к разным минотаврам, никто не вернулся обратно. Решив не лезть вперед, чтобы не провоцировать ненужные драки, я стал последним игроком, кто подошел к чаше алтарю. Взяв в руки кинжал, я порезал ладонь и дал каплям кровь стекать в чашу. Внимание! Представьтесь, а затем назовите землю, которую будете представлять. Перед моими глазами развернулся список из имен и прозвищ минотавров, а также земель, которые они представляют. Немного поколебавшись, я сказал: я, Джи, по прозвищу Высший. Вспомнив шуточки братьев, я решил увековечить их. Хочу представлять Катакольцо Лок, владельца земель Буд. Вспомнив брутального минотавра с кольцами на рогах, я решил, что мало кто захочет представлять его. Поздравляем! Вы первый игрок, который будет участвовать за Катакольцо Лок, владельца земель Буд на турнире восьми. Доверие Катакольцо Лога к вам повысилось на один. Убрав руку, я увидел, как моя кровь в чаше загорелась и выстрелила в воздух десятками колечек. Внимание! Дождитесь окончания ритуала Агишуар. После этого будет сформирована турнирная сетка. Внимание! По правилам ритуала, вам нужно подойти к Катакольцо-логу. Барьер вокруг меня пропал, и я увидел окружающий. Найдя глазами минотавра с кольцами на рогах, я пошел к нему. Достойно! Ката положил руку мне на плечо, приветствуя. Я чувствую на тебе длань бога. Это хорошо. Этот турнир обещает быть самым кровавым, со времен проклятия. Постараюсь победить, сказал я первое, что пришло в голову. Ха-ха, неплохой настрой. Похлопал меня по плечу кота. Для начала пройти первый этап турнира, а там мы снова поговорим. А что из себя представляет турнир? Спросил я, наблюдая, как НПС из различных рас проходит ритуал. Три этапа. Минотавр поприветствовал еще одного НПС, который присоединился к его землям. Первый – это сражение со случайной тварью, которая обитает на выбранной тобой земле. Второй – это собственно сам турнир. И третий – это сражение с владельцем земли. Кота поприветствовал еще одного НПС из расы троллей. О последнем можешь забыть, ты же не лидер. Добавив это, кота перестал реагировать на мои вопросы. Несмотря на то, что игроков всего было 9, у некоторых минотавров было по 11, а то и 12 претендентов, которые успешно прошли ритуал. Ждать окончания пришлось достаточно долго, но в конце концов ритуал завершился, о чем сообщил Митир. Итак, ритуал Агишуар завершен. Митир хлопнул в ладоши и чаши алтарь ушел под землю, не оставив и следа после себя. Претенденты должны быть проведены в специальный отдел арены, принадлежащие выбранным ими землям. Все остальные могут поддержать своих сыновей, братьев или друзей на скамьях арены. Договорив, Митир открыл десяток золотых порталов, в которые потянулся народ с площади. «Идите за мной», — сказал Кота, уводя нас от портала. «Нас было 5, я и 4 НПС, которые выбрали землю, где правит Кота. Каждый из нас присматривался друг к другу. Кентавр, тролль, гремлин, орк были НПС, а я же представлял расу людей, ну и частично расу пуэр. Никто из этих 4 НПС не лез с вопросами, лишь осторожные взгляды друг на друга».